Дорогая Маргарет, в архиве Деррахика световой день длился 6 часов. На время, соответствующее с 7 утра до 13 часов дня в той же местности в Татре, в городе отключали иллюминацию и включали под куполом батареи прожекторов за экранами, замаскированными под облака. Свет был рассеянный, но его хватало только на то, чтобы читать на улице, не напрягая глаза. Чем здесь, судя по обилию террас, без тентов пользовались. Это был третий световой день, который застала Маргарет. Джейк Эванс отправил ее сюда в ночь 2 декабря из Монтгомери. «Там для тебя заказан читальный номер. У тебя есть счет в банке Бити. Тебе пока хватит. Начинай обучаться. Жди, когда княгиня Собдет или ее наместник смогут принять тебя. Заводи знакомство в Дуате. Я за тобой больше не стою», — говорил он ей. Читальный номер. Комнатушка с односпальной кроватью, придвинутой к стене, шкафом и письменным столом у окна и таких же размеров гостиная с низеньким сервантом под электрочайником и кофеваркой. Счет в банке Бити. Он все прояснил. На встрече с консультантом банка Маргарет пришлось снять с мизинца тройное золотое кольцо с бриллиантом, которое подтверждало высокое положение секретаря аментийского князя и ставила ее выше самых влиятельных фидов. Она надела одинарное серебряное кольцо с топазом, заказанное Эвансом к ее годовому счету в серебряном отделении банка Бити. Ее маут, аментийская суточная норма проживания и личных расходов, снизился сразу на 7 ступеней. Маргарет пожалела, что не переводила непотраченные золотые мауты Миктлана в паи и складские бумаги, с которых сейчас имела бы прибыль. Она никогда не думала, что может потерять состояние, но это случилось, и она осталась с кучкой драгоценностей и автоатетом. По сравнению с тем, кем она была, она стала никем. Нет, было куда опускаться, ведь существовало еще по 4 разновидности бронзовых, медных и железных колец, но это было бы уже чересчур, определенно. Маргарет не считала первой причиной для ее серебра личные мотивы Джейка. В первую очередь она была предметом сделки между князем Миктлана и наместником Дуата, являлась кандидатом в классе Себ. Аннулировав сделку, Джейк принял скандальное решение и соблюдал осторожность на поворотах. Никто, и сама Терри, не мог увидеть достаточно оснований для протеста в окне с красивым видом, в добротной, где-то даже интересной отделке и мебели, в ванной с полным набором сантехники, в услугах портного и горничной, в сохраненном праве пользоваться личным автоатетом. Но начинай обучаться. Прежде Маргарет не особо интересовалась порядками в архиве Деррахика и не знала, что учебный год в Юлианском колледже начинается после зимних каникул, 1 февраля. Она приехала в пустой город, в пустой гостевой корпус, в пустые читательские залы, проходя по которым насчитала всего 3 студентов, задержавшихся по каким-то причинам. Ей выдали пластину со знакомительной литературой, и накануне, весь короткий день и бесконечный вечер, Маргарет просидела с аналогом планшета Уиз-панелью, двигаясь по списку книг. Дальние облака начали гаснуть. Третий световой день подошел к концу, и Маргарет, проводив его на балконе, вернулась в личную приемную Василисы Себы. В большой зал с диванчиками, заключивший в центре ротонду с куполом, освещенным изнутри и фонтаном. В свете ярко белела статуя женщины с опущенными крыльями, льющей воду из рога изобилия. Струи нежно пели. Княгиня Собдет в образе Тихе, богини счастливого случая, которую Юлиан Деррахик почитал до проявления. Маргарет подошла к помпезной ампирной двери и обернулась. Напротив стояли напольные часы. 12:59. И ровно час дня. За окнами стемнело, зажглись светильники на стенах приемной, позади раздался тихий щелчок. Терри посмотрела не на Бальсага, открывшего створки, а на его левую руку, на двойное серебряное кольцо на мизинце. «Госпожа Терри, пожалуйста». Она прошла в зал с накрытым столом. На момент приезда Маргарет хозяйка и хранительница города Василиса Себа была на празднествах в пике сияния, и, как сообщили Маргарет сегодня утром, вернулись специально, чтобы поприветствовать ее. Василиса пригласила на послеобеденный чай. Она уже зашла с террасы, отделенной от зала занавесями, где, видимо, только что закончила трапезу. Улыбаясь Терри, она неторопливо шагала к столу в ослепительно-белой просторной рубашке с кружевом и серой летящей юбке. Свои густые светлые волосы Василиса распустила, подкрутив пряди, и часть убрала в небрежный пучок на затылок. По деталям наряда и по прическе Маргарет приметила, что Василиса Себа, Веспасия Себа в недавнем прошлом, ромейская гречанка по происхождению, обладает талией доски, плечами пловчихи и короткой шеей, и скрывает это. Лицо у нее было красивое, немного с наивным выражением. Бальсаги пододвинули стулья под ней и под Маргарет и стали разливать им чай. Тончайший фарфор, множество тарелок со сладостями, низкий пышный букет чайных роз, печатка из иридия, знак принадлежности к классу Себ. Маргарет подняла глаза к подбородку с ямочкой. Василиса мягким голосом спрашивала. «Как вы устроились, дорогая Маргарет? Я могу так вас называть?» «Конечно, все вполне удовлетворительно». «Приятно слышать». Василиса опустила изящную серебряную ложечку в чашку. «Я строила новые гостевые корпуса с пожеланием, чтобы каждый мой гость, независимо от статуса, получал достойные условия проживания. Рада приветствовать вас в стороне Дуат и в моем городе. Почему мы не познакомились раньше?» «Раньше?» Последний раз Василиса Себа приезжала в Мектлан днем 2 декабря, когда Маргарет уже была в Дуате. До того Василиса приезжала свидетелем на проявление Ануки Цальмека в Томасе Гаррете. Тогда Маргарет еще не могла там присутствовать. «Вы редко бываете в Мектлане». «Что поделать, если князь Кицальмек не отличается радушием? Что говорят в вашей стороне об архиве Диррахика?» Василиса, закончив помешивать чай, положила ложку и подняла чашку к губам. «Я слышала, много кто стремится попасть сюда. Складывалось впечатление, что ваш город, оазис Аменти, где можно досыта спать, есть и работать чтением, а после получить хороший маут». «Везде одно и то же. Это заблуждение распространяют те, кто побывали у меня в гостях, ничего не поняли и хотели бы снова отдохнуть за счет образовательного гаранта наместника Юлиана». Речь шла о работниках, получавших 4-е железное кольцо, и эдвалатах, получавших 2-е медное. Всем им, живущим в Дуате, Иркалле и Мектлане, и еще некоторым в Вакантине, предлагали бесплатный читательский отпуск на 2 недели в архиве Диррахика. «Пусть каждый, прильнув в жажде к источнику знаний, пьет досыта. Завет господина Юлиана отпечатан золотыми буквами на каждом приглашении. Иногда появляется желание подчеркнуть слово «жажда», — сказала, засмеявшись, Василиса. Маргарет не стала класть сахар. «А вы никогда не стремились сюда, дорогая Маргарет?» «Я спрашивала господина Гаррета, нужно ли мне это, и он отнесся к этому скептически. Он считает, что здесь фабрика умов для Дуата, поэтому сегодня я здесь». Она попробовала горячую жидкость с привкусом губки для мытья посуды. Хотела бы она понять любителей чая. «Так и говорит? Фабрика умов для Дуата?» Подведенные карие глаза Василисы широко раскрылись от удивления. «Он так высказался в том разговоре». «Вот как». Василиса взяла плоское пирожное с белковой шапкой, посыпанной тертыми фисташками, и, держа его, сделала легкий жест. «Попробуйте что-нибудь». Терри сняла с горки разноцветного печенья, похожего на цветы ромашки, верхнее, ярко-желтое. «Это с лимонным джемом», — предупредила Василиса. Маргарет откусила кусочек. Песок с клеем. У нее всегда была проблема со вкусовыми рецепторами. Она немного воспринимала горькое, кислое только в лошадиных дозах, а соленое и сладкое вообще никак. Она положила печенье, и джем протек солнечной каплей на блюдце. «Отсутствие жажды знаний — главный критерий отсева». «Не люблю это слово», — Василиса воспользовалась салфеткой. «Мы не отсеиваем, не отбираем, не создаем конкурс на место. Единственное условие для поступления в Юлианский колледж — движение души к познанию. Наши гости сами показывают, кто из них обладает потенциалом, а мы беремся обеспечивать будущим специалистам индивидуальные учебные планы исследовательскую базу, практику, все условия. Вы нашли, что вызывает у вас самый трепетный интерес?» «Пока нет, я здесь только третий день». «Дорогая Маргарет, вы являетесь резидентом Аменти с 15 сентября 1927 года. Давно пора бы определиться». «Какой есть выбор у того, кто создан с заранее определенной целью?» Маргарет начала раскладывать по полкам. «Я разделяю свою жизнь на три периода. До 1959 года, до 2 декабря 2012 года и после. До 1959 года я жила, не имея цели существования. Затем, до нынешнего понедельника, я знала, что должна стать Себой и обеспечить энергией постройку и существование первого купольного города в Мектлане. В настоящий момент я сосредоточена на новой задаче. В ближайшей перспективе я должна начать здесь обучение. Мне следует ждать, когда княгиня Собдет сможет принять меня». «Это может произойти через несколько лет. Вы так и будете ждать, когда она даст вам новую цель». Василиса пронизала ее взглядом. «Я создана, чтобы стать Себой. Это моя цель. Я жду, что госпожа Собдет завершит строительство корабля для меня и найдет мне применение. От этого будут зависеть мои интересы». Василиса с ласковой улыбкой, склонив голову на бок, наблюдала, как Бальсак подливает ей еще чаю. Глядя на нее, Маргарет заметила, что улыбки нет. Уголки губ Василисы чуть приподняты от природы, как у Эйене Шентар Собдет. Эта деталь завершила для Маргарет образ женщины, которую первый наместник Юлиан Диррахик удочерил, вырастил, построил ей корабль Астери Панфира и оставил ей свой город-мечту. Пантера Василиса Себа мнит себя избранной, живет с чувством собственной значимости и никогда не сочтет себе равной женщину, созданную Андреем Беляевским для нужд князя Мектлана. «Применение в порте Алдан», — уточнила Василиса. «Не факт. Возможно, господин Эванс и госпожа Смоуэлл вернутся к первоначальному соглашению по моему проекту». «Все может быть, но, став собой, вы получите или строящийся город, или молодой развивающийся. Вы будете лидером, организатором, движущей силой и воплощенной идеей. Как вы себе представляете, что в это же самое время вы будете озабочены расстановкой личных приоритетов?» «Госпожа Смоуэлл достроит мою Астеру не за один день. У меня будет время на подготовку». «Но и строительство начнется не завтра и не через год, верно? Каким смыслом вы наполните несколько лет пребывания в архиве Диррахика?» «Я буду устранять многочисленные пробелы в знаниях». «Похвально. Я сама проведу с вами вступительное собеседование», сказала Василиса, устроившись удобнее на стуле. «Спасибо». «Сейчас». «Сейчас? Мне говорили, я должна прочитать все ознакомительные материалы до вступительного собеседования. Я не все прочитала». «Что вы успели прочитать?» «Краткую историю Аменти, историю архива Диррахика, сейчас разбираю биографию наместника Юлиана Диррахика». «Этого хватит. Год основания архива Диррахика». «Уровень школьного теста?» «Вы это серьезно?» «У вас затруднения с ответом?» «Нет, конечно. Архив Диррахика был основан в 570 году от рождения Христа, в 13343 году Аменти», — ответила Терри. «Кто из Себ обеспечил строительство?» «Инпу Себа». «Географическое положение родного города наместника Юлиана?» «Побережье Лигурийского моря, 32 мили от современного города Савона в Италии. Назвать координаты?» «Нет. Последний вопрос. У вас хорошая память?» «Отличная». Маргарет обладала фотографической памятью, и когда Василиса задавала вопросы, читала перед собой нужные строчки. Губы Василисы Себы улыбались. «Архив Диррахика основан в 572 году от рождения Христа и в 13345 году Аменти. В строительстве архива помогал Маахес Себа. Город Диррахий, ранее город Эпидамн, по-прежнему существует под названием Дуррес в Албании и является портом на побережье Адриатического моря. У вас отличная память. Все это правильные ответы, дорогая Маргарет». Маргарет держала перед глазами те строчки. «Вы, наверное, шутите, госпожа Василиса. Я точно пересказала факты, приведенные в материалах, которые мне выдали в вашей библиотеке». В материалах, которые мы выдаем нашим читателям для подготовки к вступительному собеседованию, содержится множество мелких и грубых фактических ошибок. Легко оценить, какое доверие оказал читатель предоставленному источнику, искал ли дополнительные источники, обращал ли внимание на несоответствие и что он с этим делал. Мы хотим, чтобы наши читатели и студенты понимали с самого начала, что основа их знаний, даже полученная здесь, не абсолютно и не статична, а зубрежка с отключенной головой не принесет успеха. Те, кто говорят, вы, наверное, шутите, когда свежая информация не совпадает с их более ранней информацией, обычно не получают второго приглашения в архив Деррахика. Стоит ли говорить, каков ваш результат, при том условии, что у вас было 53 года сознательной жизни в статусе секретаря князя Мictlana? «Не нужно», — сказала Маргарет. «Если бы вы дали мне больше времени, я бы вычислила все ошибки». «Я бы обязательно дала вам время, если бы могла рассчитывать, что вы избежите ловушек для таких, как вы, калькуляторов. Вы бы возвели итог многих ошибок выше исторически достоверных данных. Вы что-нибудь испытываете?» Терри было сложно ответить однозначно. «Если бы я была более эмоциональна, я была бы расстроена и, может быть, зла на себя и на вас. Но все, что есть, это некоторая доля сожаления». Вот что ей пришлось признать. «Я очень многое упустила. Мой интерес никогда не находил поддержки. Князь был отстраненным со мной, не любил разговаривать на темы, связанные с Аменти. У меня сформировалась установка делать, что говорят, и не делать того, о чем не просят. Мне казалось, это единственно правильная позиция». «Этим вы объясняете полное отсутствие эмпатии». Очередное критическое замечание. Какая цель у Василисы Себы? Не принять на обучение в Юлианский колледж? Джейк оплатил год проживания здесь, и Маргарет сможет год посещать занятия как вольнослушатель и свободно пользоваться библиотечными ресурсами. «Если бы я сама себя создавала, возможно, я была бы другой». «Конечно, у меня нет претензий к вам, дорогая Маргарет. Всего лишь интерес к загадке. Позвольте узнать, какие у вас планы на вечер?» «Биография наместника Юлиана Деррахика, в которой содержится множество мелких и грубых фактических ошибок». Василиса заливисто рассмеялась. Маргарет вежливо посмеялась с ней. «Это никуда не денется», — сказала Василиса. «Вы попали в архив Деррахика в начале зимних каникул. Не хочу, чтобы вы сидели здесь отшельницей и упускали прекрасные возможности познакомиться с себами и посмотреть на праздничный дуат. Я предлагаю вам съездить сегодня на вечер по случаю открытия офиса банка Бити в Андмане. Это конгломерат Андромеда Монакум в Мюнхене. Это в Германии, в Европе». «Заводи знакомство в дуате». «Кто там будет?» «Исеп Валентин Штерн, Себа Астери Аркоудес и Беата Себа, Себа Астери Гаттес. Попросите внести вас в список гостей». «Буду признательна», — сказала Маргарет. «Вам принесут пригласительный билет в течение часа». Василиса поднялась, давая понять, что разговор окончен. Встала и Маргарет. Ей нужно будет выехать в Татру, купить платье. Она привезла с собой только деловые варианты, не предполагая, что на фабрике умов для дуата могут понадобиться вечерние наряды. Все-таки, если бы она сама себя создавала, она бы добавила дальновидности.